благорастворение воздухов, благодать под небом, благодать. Лунная ущербная краюха выплыла просторы оглядать. Старая накидка греет плечи, молча за колицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою. Предо мною дальняя дорога, перекресток быть или не быть. Если мне призвание от Бога, от юродства горькую испить, может, скоро, как в забытом детстве, растворюсь в тебе, святая Русь. И оставив суету в суетстве, в белую рубаху облекусь. Буду я пресыщенному люду языком полынным говорить, на углах, на площадях, повсюду ересь и безбожие клеймить, обличать налево и направо, тыча пальцем в силуэты тел, сыны лжи и дочери неправды, что худого вы нашли в Христе? Слушайте, у правды нет секретов, не смотрите, что сошел с ума. Срезанный цветок не любит света, потому вам так приятна тьма. Ваша жизнь — греховная услада. Грех скрывает жало в темноте. Если б вас была хоть капля правды, вы б познали истину в Христе. Старая накидка греет плечи, молча за колицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою. У меня мечта велия с каждым днем сильней. Сделаю себе я келью и закроюсь в ней. Ржавый гвоздь держит мантию и епитрахиль. Помолюсь пред Божией Матерью, попишу стихи. Келья моя ветхая, четки на стене, радода зеленой веткою просится ко мне. Выйду за водою полночью горнему ключу, воротясь надену поручи, помолюсь чуть-чуть. Тишина вокруг велия, тишина внутри. О, моя пустынная келья, ты мой третий Рим. Отойдите, чуждые странники, помыслы, слова. Пусть душа живет в празднике одиночества. Келья моя тесная, сквозняки от дыр. За порогом темень известная, за порогом мир. Помоги вам, Господи, братья, подвязаясь там, по мольбам Сепеты Матери возлюбить Христа. Догнивает мир гордости, суета сует. Все быстрее, быстрее к пропасти человечий род. Что ж вы, ослепясь, ищете своего конца? Он гораздо ближе, слышите, чем вам кажется. О душе моя, о душе, не забудь Христа. Не страшись упасть в будущем, а страшись не встать. Ну а если бесов радуя попадешь в беду, поревнуй упасть, падая головой к Христу. У меня мечта велия с каждым днем сильней. Сделаю себе я келью и закроюсь в ней. Келья моя бедная, ничего в ней нет. За окном хребты белые смотрят в белый свет. Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом. Что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселья полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. В моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род. И только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтоб воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять. Будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет. Но преблаженнее обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестью живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. А семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствие из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. Прибит на крест моей неправдой, чем оправдаюсь пред тобой? Моя поруганная радость, моя распятая любовь. В твоей любви спасение чаю, молясь, прошу только о том, чтоб жизнь минутою молчанья прошла перед твоим крестом. А на распятие непрестанно глядит превысшая небес, и со скорбящим Иоанном сораспинается тебе. И я стою, свидетель третий, повесил на плечо клобук. Звонарь вещает, а кипетель мою порочную судьбу. И проклял я свое лукавство, в котором с колыбели рос. Душе моя, душе, покайся, да пощадит тебя Христос. О, Боже мой, я весь проказа, целуя твой кровавый пот. Гвоздиные, целуя язвы, рыдаю горько, аки Петр. Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет. Ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет. Но указуя гроб перстом, не изливайте яд, и вы исчезнете потом с лица земли, как я, с лица земли, как я. Без отпевания зарыт, лежу не под крестом, в могилу кол с фанеркой вбит. Спасибо и за то, а на фанерке номерок. Мое второе я, но, слава Богу, вышел срок земного бытия, земного бытия. И вот теперь один бреду, чтоб Господу сказать: Спаситель мой, я был в аду, пошлешь ли в ад опять? Не посрами моих надежд перед врагом моим. Я не искал богов чужих, не поклонялся им, не поклонялся им. На свете том тобою жил, дышал одним тобой, за что и был сынами лжи отослан в ад земной, от всех обетов отступя. Все время падал в грех, но не отрекся от себя. Поруганный за всех, поруганный за всех. Душа моя перед тобой, живого места нет. На свете том одну лишь боль носил я много лет, и ныне ранами покрыт от головы до пят. Но боль всех кровоточит, что мир отверг тебя, что мир забыл себя. Не помянишь, не помянишь грехов моих сейчас. Услыши, Господи, услышь скорбящую о нас. И я уже припал к тебе, не о себе молю. Избави от грядущих бед святую Русь мою, святую Русь мою. Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет. Ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет. Но указуя гроб перстом, не изливайте яд, и вы исчезнете потом с лица земли, как я, с лица земли, как я. Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил, невольно западала в сердце. То ли песня, то ли боль души, и невольно западало сердце. То ли песня, то ли боль души, плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой, облаками покрывая небо, ветер над деревьями кружил, пел слепой, прося немного хлеба. Хлеб иной прохожим предложил. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Но прохожий сытый и беспечный этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Пел слепой и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Пел слепой, душа томилась, плаче. Люди проходили без конца. Так ли вы, мои родные, зрячий, не слепели этого с лица? Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создатель мой. Пел слепой заученное с детства, руки на котомку положил, и невольно западало в сердце. То ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой. Принимай гостей, Москва, хлебом, солью. Вспомни звание достойное свое, звонари вам начинать богомолье, разгоните с куполов воронье. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Так лети же над землею радость велия, славу Божию вещают небеса, на святой Руси святое веселье. Как один поют голоса: свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Придите, православия любители, песнями воспоим родившую нам свет. Торжествуйте храмы и обители наши, церкви нынче тысяча лет. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Веселися, о Христе, Русь крещённая, свечи, образа, кресты, куда ни глянь, православной верой просвещённая, ты еще жива, моя земля. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Так красуйся и ликуй, церковь русская, лик твой и величествен и строг, воронье вам не стерпеть этой музыки. О, языцы, яко с нами Бог. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Нынче память всех святых наших сродников. Днесь вам я с упованием молюсь: не оставьте нас, Христовы угодники, та не сгинет от безбожия Русь. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Боят Пилат Христа и Бие-го, и войни венец от серни с плечи украсили главу Творца веков. Хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему. Бияху полонитома без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди, паки, уба вон Пилат. Глагола им, все извожду его вам, да разумев, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди, Иисус, венец цернов, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глагола вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир. Воюющий на Бога неустанно, распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанна, и седе на судище в час шестый. На месте, что Гавафа по-еврейски, рече Пилат, все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемону рекли архиереи, мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, остани далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Проклятие Христа среди злодеев, взирай же мир, взирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Гавафы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужих. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешним Пилатам и тот же мир, безумный тот же мир. На Господа воюет, как и прежде, и тот живой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде, и тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность на лицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать? Наверно, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.